Бакаша. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Айом анахну надун яхад аль нусе лама ракшу гоим. И сегодня мы поговорим на тему, от чего взволновались народы. Сразу стоит сказать, что на этой проповеди нет четких ответов. Не будет вообще. Моя цель — показать, в какое время мы живем, общий фон того, что происходит и будет происходить. Бадраша азот эн матара להקים שאלה ולתת תשובה ברורה, לא יהיה תשובה ברורה. В этой проповеди нету цели задать четкий вопрос и получить четкий ответ. Его не будет сегодня. למה? כי אנחנו נדבר על נבואות אשר עדיין לא התגשמו. Почему? Потому что мы будем говорить о пророчествах, которые до сих пор не сбылись. וידוע שבלתי אפשרי לפרש נבואה И известно, что невозможно растолковать полностью пророчество, пока оно не произошло. Так как нам неизвестны все данные до конца. Нам неизвестны разные детали и какие-то мелкие нюансы, которые всегда вокруг находится общего события. Но мы, да, в состоянии посмотреть на общий фон, на вид того времени, в котором мы сегодня живем. Ешуа амар, атем месугалим лекро хтивата шамаим, кломар мезуг авир. Ишуа сказал, вы способны предсказывать погоду. Будут знаки, будут разные знамения, и к концу времени они будут все чаще и чаще, и картина потихонечку начнет вырисовываться. Если сегодня мы думаем, это вот так произойдет, то завтра, послезавтра будут несколько изменений, и мы поймем, что это не точно так. То, что мы думали вчера, немножечко по-другому. Но марше маво мухан. Итак, вступление мы уже прошли с вами. Тилим бет. Второй псалом. ועכשיו כרגע המטרה שלי לתת רקע כרונологии, כלומר И сейчас мы начнем с хронологического фона. То есть по годам, что происходило постепенно. Элеф шаним лифне лесфера. Тысячи лет до Рождества. Тилим бет. Псалом второй. Тилим бет. Анахну никах арба псуким решоним. Мы зачитаем первые четыре стиха. В... אנחנו פעם דיברנו בפירוש על תהילים ב', אבל במרכז היה תמונה מי הוא המשיח ומי הוא בן. Когда-то мы с вами говорили подробно о втором псалме, но в центре проповеди у нас было был мессия, посмотреть, кто это сын Божий, о котором здесь говорится. ודיברנו בפירוש על פסוק 7 ועל פסוק 12, נשקובר. И подробно мы говорили с 7 стиха по 12 о том, что почтите сына, и это все мы помним. Было сравнение между 7 и 12 стихом. Мы посука решен. Тилим бет. С первого стиха, второй псалом. Лама ракшу гуим, улеумим ягу рик. Итиацву малхей эрец, верузним нозду яхад. Эл Адонай ве ал Мешехо. Нинатка эт мосротеймо ве нишлеха мимену авотеймо. Йошев башамаем Ицхак. Адонай ил аг ламо. Амен. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, извергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Аминь. Амин. Я думаю, что Тилим бет у них тав авур Иешуа Машиах. Аф эхад ло митвакех аль зе. Амон, амон драшот шамат. И известно, что второй псалом написан о Иешуа Мессии, и есть много проповедей на эту тему. Если мы уверены в том, что Он именно Мессия, то тогда, когда речь идет о Господе и Его помазаннике, конечно же, речь идет о Иешуа Мессии. Теперь интересный вопрос, почему же метутся или волнуются народы. Что с ними происходит? Что не в порядке? Почему они вдруг замышляют пойти против Господа и против Его Мессии? Очень интересно, правда? 1000 лет до Рождества Христова. От 250 шана нахну ниткадем. Алла, ве анахну роим невуа меод меод дома альпи Ишайяху. Мы передвигаемся на 250 лет вперед и видим очень похожее пророчество в книге Исаии. Перек ламет далет. 34 глава. Ишайяху, слушим ве арба. Исаия 34. Арба псуким решуним. Первые 4 стиха. Ишайяху шлушим ве арба. Исаия 34 глава. Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнутся от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Аминь. Аминь. Мы отдумаем, нахон? Очень похожий кусочек, правда? Давид умер лама ракшу гоим. Давид задает вопрос, от чего взволновались народы? Маем руцим бихляль? Чего они желают вообще? Маем руцим лакум негед Элохим ве негед Мешехо. Они желают восстать против Господа и против Его помазанника. Ишайяху умер бо тишма ма ани агид лахем. Исаия говорит, послушайте, что я скажу вам. לכל הצבא שלכם, לכל הנשק, וכל דבר שאתם לומדים ומוצאים היום. Всей вашей армии, всему оружию, которому вы обучаетесь сегодня. אתם תמותו. Вы умрете. ככה נכתב, זה לא אני. Так написано. Это не я говорю. עוד 250 שנה. Прошло 250 лет. היום אנחנו נמצאים בקץ הימים. Сегодня мы находимся в конце времени. וידוע ש התעסוקה של כל המדינה היום, נשק, מלחמה, ומשקיעים לזה המון המון זמן וכסף וכוחות. И известно, что основное цели и занятия стран – это развить оружие, развить свои боеприпасы, и в это вкладывается очень много сил, финансов. Я задаю вопрос. Кол аулам айом, אנחנו לא מדברים על עולם מוסלמים, אבל כל העולם אחר הוא ברקע של אמונה נכונה. אמור להיות ככה. И кроме мусульманского мира, весь остальной мир, он в принципе более-менее должен быть в правильной вере, в правильном направлении находиться. לא משנה זה אורתודוקסים, קתולים, הפרוטסטנטים, זה לא משנה. הנוצרים, כל המדינות, הם כמעט כולם, חוץ מ-22 מדינות של המוסלמים, כל העולם כולו, זה נוצרות. И кроме 22 исламских стран, весь остальной мир, он говорит о себе, что они христианские страны, такого ли или иного направления. זה עובדה. Это факт. אני שואל שאלה. מה יהיה עם כל המדינות האלו? למה הם מתחילים להתרגש? למה הם התחילו לקום נגד אלוהים, נגד משיחו? Тогда я задаю вопрос, почему эти народы тоже взволновались и решили пойти против Господа и против помазанника Его? Я думаю, что כל הבעיה הוא מהצפון, לא מהמזרח. מצפון. И известно, что все, кто пойдут войной, пойдут с севера от Израиля, не с восточной стороны. עכשיו אנחנו עוברים לספר יחזקאל. Теперь давайте мы перейдем в книгу Иезекииля. וניקח במבט שלנו и посмотрим כמה פרקים, לא פרק אחד, כמה פרקים. Несколько глав просмотрим. מפרק 37 למדזן. С 37 главы. אנחנו רואים אותו הנושא. Мы видим, что пишется о той же теме. אבל כאן אנחנו כבר רואים שזה התגשמות, זה קץ הימים, זה בדיוק לפני ביאת המשיח. Но здесь мы видим, что речь уже идет о конце времен, о пришествии Мессии скором. עם ישראל במשך כל ההיסטוריה הוא תמיד היה עם שמפריע, לא מובן למה, אבל כאילו מפריע לחיות לאחרים. И на протяжении всей истории человечества неизвестно почему, но еврейский народ и всем остальным народам как бы постоянно мешал жить. אני חושב שהסיבה זה רוחניות. Я думаю, это духовная причина на самом деле. כל העולם זה עולם אלילים, זה עבודה זרה. Весь мир – это мир идолов, это мир поклонения разным богам. והכל דומה. יש פרטים, אבל הכל דומה. И есть там детали, но в принципе это очень схожие идолопоклонники и идолы. ופתאום יקום עם שלא רוצה להיות כמו כולם. А вдруг восстает народ, который не желает быть как все. במשך היסטוריה של דור אנושי פעמיים היה שרצו להשמיד אותנו עד הסוף. На протяжении истории человечества два раза происходило то, что полностью желали другие народы уничтожить еврейский народ. דיברנו על זה בפורים, זה היה אמן. Мы говорили на Пурим, это был Аман. ובהיסטוריה ממש Хадаша זה היה היטלר. И в современной истории это был уже Гитлер. Рацу להשמיד עד הסוף. Они хотели полностью уничтожить еврейский народ. והיטלר הוא עשה הרבה יותר ממה שהיה יכול לעשות אמן. Гитлер сделал больше, чем успел сделать Аман. נכון? Так? אבל גם לא הצליח. Но он не преуспел в своём деле. וכדאי לקחת בחשבון שעם שלנו גם פעם ראשונה וגם פעם שנייה הוא היה בגלות. И также нужно считаться с тем фактом, что и в первый, и во второй разы наш народ был в рассеянии. עכשיו אנחנו לא בגלות, אבל לא כולם. חלק, ואני חושב זה בערך 60%, עדיין הוא נשאר בגלות. И сейчас мы не в изгнании, сейчас мы на своей земле, но до сих пор 60% еврейского народа живет вне Израиля. ככה אומרים, בארצות הברית רק 10 מיליון. Только в Америке 10 миллионов живет. זה, אני חושב, יותר מ-60%. Поэтому, возможно, даже более чем 60% живет вне Израиля. אם לקחת אירופה, אמריקה דרומית, אוסטרליה, כל המדינות, אני חושב הרבה יותר יהיה. Если взять также в счет другие страны, Европы, Австралии, и, думаю, выйдет больше, чем 60% даже. אבל פעם ראשונה ופעם שנייה, שוב פעם, העם שלנו הוא היה בגלות. עכשיו יש לנו מדינה. И в первый, во второй разы наш народ был в рассеянии. Сегодня у нас есть страна. ואז זה היה לא בשטח שלנו. Тогда эти события происходили не на нашей территории. וספר יחזקאל מראה שפעם שלישי אני לא יודע. יהיה רצון או לא יהיה להשמיד. אבל אנחנו נקרא כמה פסוקים, יבואו לכאן כל הצבעים. Но в третий раз, как я не знаю, будет ли у них мотивы полностью уничтожить еврейский народ или другие мотивы, но написано, что вокруг Израиля соберутся все войска мира. והם יבואו לכאן. И они придвинутся здесь, к нашим границам. ישעיהו אומר שערים נמקו מדמם. נמסו מדמם. И Исаия говорит, что горы просто утопали в крови. זה יהיה. Это будет. בספר יחזקאל נכתב ששבעה חודשים יהודים כאן, אנחנו, ננסה לקבור כל הגופות ולא נצליח. И пишется в книге Иезекииля, что здесь, в Израиле, 7 месяцев будут пытаться похоронить умерших и просто не будут успевать. Ло эспику. Просто не успеют. Амон, амон. Множество людей погибнет. Катув шешева шаним, ло наасов крашим, лисров рак нешек. Написано, 7 лет не будут собирать дрова, будут только уничтожать оружие, сжигать оружие. אני חושב מדובר על הדלק. Я думаю, речь идёт о топливе. כן, מה זה הקרשים? עצים. עצים זה דלק באותו זמן בעולם ההוא. Потому что дрова на то время считались топливом, как сегодня бензин и остальные нефтяные продукты. כמו שדיברנו, כל הנביאים שהם רואים, ראו חזונות, רואים עתיד, הם תמיד מספרים לנו בשפה שמורכבת לתקופתם. И мы должны понимать, что когда пророки, они видели какое-то видение, то естественно, они описывали это на языке, которым они говорили на то время, как они это видели и понимали. ומה שכן מעניין בעברית, רכב הוא נשאר רכב. Но интересно, что на иврите машина или колесница это одно и то же слово осталось. Рехев. То есть то, чем ты можешь передвигаться. Раньше колесница, сегодня это автомобиль. Очень интересно. אנחנו רואים שעניין לישראל הוא לא נראה בריא, גם היום. И мы видим, что заинтересованность в Израиле, она не очень выглядит здоровой, даже сегодня. לצערנו זה אמת, כי אני חושב שהמון אנשים עדיין נמצאים בלימוד של תיאולוגיה תחליפה. И я думаю, это происходит потому, что многие христиане еще до сих пор находятся в учении теории замещения. Ло кулам. Не все. Авал рубам. Но большинство. В мипо, кемуван, ие натив шела итнагут. И отсюда, естественно, вытекают мотивы и линия поведения людей. ידוע שישראל הוא קיים היום, עכשיו. Известно, что Израиль существует сегодня, сейчас. נכון? Так? עובדה. Это факт. תדברו עם בישופים, תדברו עם פסטורים. Поговорите с пастырами или с епископами. המון אנשים חושבים שזה... זה כן, אבל זה לא מה שצריך להיות, זה לא מה שהיה בכתבי הקודש. Многие из них расскажут вам, что Израиль на самом деле не так правильно существует, как это должно быть из священных писаний. זה מדינה פוליטית. То есть как бы это просто политическое какое-то государство. לא חושבים עלינו, כשאנחנו מדינת ישראל, עם רוחניות שבתוכו יש אלוהים חי. Не думают о нас как о государстве Израиль, которое имеет внутри себя духовность Бога Израилева. אבל אומרים, אבל לא מאמינים שישוע הוא המשיח. כן, ישראל הוא כן, הוא קיים, אבל לא מאמינים שישוע הוא המשיח. Первое, что говорят, да, Израиль существует, но разве Израиль верит в то, что Ишуа является Мессией? כאילו מראש פוסלים כל העם. Как бы сразу перечеркивают весь народ. Давайте посмотрим Священное Писание. Ам Исраэль, у тамид ая хай, бесхуд шель шеэрит амуфхар. Еврейский народ всегда оставался жив благодаря остатку избранному. Нахонолу? Так или нет? Тагиду ли атем бевакаша? האם היום אין שארית מובחר בישראל? Скажите мне, пожалуйста, разве сегодня нету избранного остатка в Израиле? מה אתם חושבים? Как вы думаете? בזכותם אנחנו קיימים, כולם. Именно благодаря им сегодня мы все здесь. לא לוקחים בחשבון כל הדברים האלו, לצערנו. И, к сожалению, не берут в счет все эти вещи. וכל נשיאים של המדינות שונות и президенты разных стран הם גם מציגים את עצמם שהם נוצרים. Они также о себе говорят, что они христиане. כמובן שביניהם יש מאמינים, נכון. Конечно, среди них есть истинно верующие люди. אבל מי אלה שצריכים לבוא עלינו במלחמה? Но кто же это те, которые придут сюда войной? אני חושב אלה שמציגים את עצמם כמאמינים, אבל הם לא מאמינים בעצם. Я думаю, это те, кто себя представляют как верующие, но на самом деле по сути своей не являются ими. Гог ומגוג, אנחנו עוד מעט נבוא לנושא הזה. Скоро мы поговорим о войне Гога и Магога. עכשיו, מה קורה? Что происходит? לדעתי, אחים שלנו ואחיות, אשר מאמינים, הם צריכים להתפלל שנשים שלהם יחזרו בתשובה. Я думаю, верующие в каждых странах должны молиться о том, чтобы их глава правительства не покаялись. שכל ראש ממשלה הוא יהיה מאמין נכון. Чтобы каждый президент стал истинным и правильным верующим. שהוא נולד מן השמיים, כמו אנחנו. Чтобы он был рожден свыше, как мы. ומה קורה לפעמים? А что происходит иногда? מדי פעם אתה מדבר עם אח שלך. Иногда ты говоришь со своим братом. ואתה אומר לו משהו עבור נושא שלו. Ты говоришь ему что-то о поведении его президента. הוא מוכן להרוג אותך למקום. Он тебя убить готов на месте. למה? Почему? כתוב צריך להתפלל על המלאכים. написано молиться за царей. כן, אבל על מה להתפלל? אתה מבין את זה? Да, ну за что молиться? Ты понимаешь, за что молиться? הוא מלך, כן, אבל הוא לא אלוהים. Да, он царь, но он не Господь Бог. הוא בן אדם. Он человек. אותו דבר אני חושב על מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו מתפללים שראש ממשלה שלנו, נשיא שלנו, שכולם יאמינו בישוע שהוא המשיח, יחזרו בתשובה. То, что мы здесь делаем, мы молимся, чтобы наш президент и глава правительства, они покаялись и уверовали в Иешуа Мессию. ואם התנהגות שלו, הוא לא מראה מצוות, הוא לא ממלא מצוות, הוא לא מראה התנהגות של מאמין, זאת אומרת שהוא לא מאמין. Если поведение такого человека, оно не показывает дела веры, то значит он не является истинно верующим. פשוט ביותר לדעתי. На мой взгляд, всё очень просто. פרק 37 ביוחזקאל הוא מתחיל מחזון שעצם קרב על העצם ואלוהים גידל גידים ולבש בשר ואורו על הגוף הזה ובסוף הוא יפך את רוחו לתוך הגופו. И 37 глава она начинается с пророчества о сухих костях, как они по слову Божьему начинали соединяться вместе, обросли жилами плотью, и в итоге Бог вдыхает свой дух Гамор. И кожа, то есть все, что должно быть. И Бог свой дух вдыхает в них, и написано, это народ Израилев. Дибарну гам аль зе. Об этом мы также подробно уже говорили. Анахну квар немцаим баткуфа азот. Мы уже находимся в период, когда это происходит. Анахну немцаим баткуфа ше элогим הוא מתחיל כבר להפך רוח לתוך עמו. Мы уже находимся в том периоде, когда Бог начинает вдыхать свой дух в свой народ. אפילו אם בן אדם נושם, זה לוקח זמן, נכון? Даже чтобы человек начал дышать, это берет время. שאלוהים, הוא שופך רוח, הוא רוצה הוא איפח רוח שלו. זה גם יכול להיות שנים. И когда Бог вдыхает свой дух, это тоже берет какое-то время, возможно, года. כן, כמה שנים, מספר שנים. Несколько лет или несколько десятков лет. זה לא יהיה שאתמול לא היה, ופתאום היום כן. Это не так, что вчера он дунул, и сегодня все уже с духом. זה לאט לאט. Постепенно происходит. עכשיו, בהמשך של פרק 37 כתוב שימלוך עלינו דוד המלך. И далее в этой же главе написано, что будет царствовать над нами царь Давид. Поймаем בפסוק 24. Это два раза в тексте 37 главы 24 стих. ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всем им. גם בפסוק 25 בסוף. Также в 25 стихе в конце. ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם. И дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. Йохескель, он хай кимат 500 шаним אחרי שהיה מלך דוד. Дело в том, что Иезекииль жил 500 лет после того, как уже умер царь Давид. ואנחנו זוכרים דרשה של פטרוס אומר, הנה קבר של דוד יש לנו. Мы помним проповедь Петра, когда он говорит, вот могила Давида здесь, возле нас, а Иешуа нет, он воскрес из мертвых. ביהדות ידוע שמשיח הוא בן דוד אמור להיות. И в иудаизме известно, что Мессия должен быть сыном Давида. כי דוד הוא קיבל הבטחה Потому что Давид получил обетование, что семя его будет вечно сидеть на престоле. Речь идет, конечно же, о Мессии. ברגע שכתוב בפסוק 24 ו-25 שדוד ימלוך, זאת אומרת שישוע המשיח כבן דוד יבוא וימלוך. И соединяя эти два пророчества, мы можем увидеть, что придёт время, когда Иешуа, сын Давида, он придёт и будет царствовать здесь. לאחר מכן פרק 38. После этого 38 глава. 37 עצמות, הכל, כן, ואנחנו עכשיו, זה התקופה. עכשיו צריך לבוא משיח. И 37 глава говорит о сухих костях, как они уже постепенно оживают в людей, и это тот период времени, в которых мы сейчас находимся. ובפרק 38 יש קטע מראה לנו את הסיבה, למה רגשו גויים, למה הם צריכים לבוא לכאן. А в 38 главе нам открывается причина, почему народы те, о которых мы говорили, они взволновались и решили прийти сюда. Сиба шалал. Причина — это добыча. Мы вот примитивы. Очень простая и примитивная. פסוק 12. 12 стих. לשלול שלב לבוז בז, להשיב ידך על חרבות נשבות ועל מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין יושבי על טבור הארץ. Чтобы произвести грабеж, набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины, на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Интересно, что на оригинальном языке здесь пишется об Израиле как о пупе земли. Бидюкаха, пуп земли, табур гаарец. То есть так этими же словами и написано в оригинале. Килу агоим митракшим маем по килу табур гаарец, бо накахат зе. Народы взволновались, что они тут, пуп земли, что ли? Давайте мы придем и заберем у них это. Анахну ротим лакахат шалал ахшав. Мы хотим взять добычу сейчас. Матай зе ие. Когда это произойдет? Есть по мафтех. Здесь есть ключ. Ве-эл-ам меусав мигоим. Народ, собранный из народов. Вот мянен. Очень интересно. Галут арешон зе ло ая битоха гоим, зе ая битоха гой эхад, Бавель. Первое рассеяние не было среди народов, было среди одного народа вавилонского. זדבקה היה גלות השני. גלות הראשון זה היה אשור. לפני 200 שנה בערך. Точнее, первое было ассирийское, второе было вавилонское. אבל כל פעם זה היה גוי אחד. Но каждый раз это была одна империя, один народ. ושם שלנו הוא חזר מבבל. Когда наш народ вернулся из Вавилона. הוא חזר מגוי בבל. Он вернулся из народа вавилонского. אבל פה נכתב מאוסף מן הגויים. Но здесь написано народ, собранный из народов. זאת אומרת שגלות האחרון שהיה, העם שלנו היה מפוזר בכל הגויים. Это значит, что это последнее рассеяние, которое было, наш народ был рассеян по всем народам в это время. ומתקרב זמן שהם ירצו לקחת שלל, שלל גדול, מה שכתוב בפסוק 13 בהמשך. И придёт время, когда эти народы придут и захотят взять большую добычу, как написано в 13 стихе. זה הסיבה. Это и есть причина. Камцанут. Жадность. גם כן, קינה. Зависть. Камцанут вакина. Это жадность и зависть. Замаспик. Этого достаточно. Бецем, кидай лаво ликан. В принципе, чтобы прийти уже сюда, и они таки придут. Ахарках ба перек шлушим витеша, тем я холим ликро бабайт, коля шлуша праким, в этом тиру это тмуна шлема. Дома вы можете прочитать полностью все эти три главы, вы увидите полную картину. И мы переходим к 39 главе. Бесов шеля перек шлушим витеша. В конце 39 главы. Пасук исрим вишмона в исрим витеша. 28-29 стихи. Веяду ки они Адунай Элогейхем бегалготи бегаглоти отам эль хагоим в хинастим эль адматам вело итор от мехем шам вело астир от панай мехем ашер шафахте эт рухи על בית ישראל, נאום אדוני, השם. Амен. И узнают, что я Господь Бог их, когда рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не будут уже скрываться от лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Аминь. Амен. זה סוף של הפרק 39. Конец 39 главы. פרק מם מתחיל, זה כבר מלכות של ישוע המשיח כאן בארץ. 40 глава начинается и говорит о царстве Мессии здесь, на этой земле. 9 פרקים זה מה שיהיה באלף שנים של השליטה של המשיח בארצנו. И следующие 9 глав они описывают царство Мессии, которое будет под его властью здесь, на этом земле. Зато мерят, что перек 37, 8, 9, у магдим эт мальхут шель Иешуа Машиах. Это значит, что главы с 37 по 39, они рассказывают о событиях, которые произойдут до того, как Мессия придет царствовать здесь. Эм марим лану таалих шель аханата мальхуто. Таким образом, они показывают нам процесс подготовки его царствования. Как написано в притче Нового Завета, что наш царь ушел, и сейчас никто не знает, когда он точно вернется. Но ожидают. Так? А псуки маэлю мы отменяним. Очень эти стихи интересные. Веядуа ки они Адунай, веяду ки они Адунай Элогейхем, кломар Исраэль, матхил леавин ми ху эль шело. И узнают, что я, Господь Бог их, то есть Израиль, начинает постепенно понимать, кто является его Богом. Вегам им атем текру бабайт перек 39, атем тиру. Также, если вы зачитаете полностью 39 главу дома, вы увидите. Ктув, что мипне, что ам Исраэль, у ло я кольках яшар ветов муле Элохим, у я нишото. Написано, так как народ Израилев не был, не стоял прямо перед Богом, то он получит наказание от Бога. Аваль зе ло леолам. Но это не вечное наказание. Ахарках у яхзир кол ам. Потом он вернет весь народ. מתי שהוא ישפוך את רוחו. Тогда, когда он будет изливать дух свой. בלי רוח הקודש, עם שלנו, וכל בן אדם, הוא לא יכול לשוב. Без Духа Святого и любой другой человек, не только наш народ, он не может прийти к Богу и покаяться. אבל כתוב בפרק 39, שאותו הדבר, הוא יניש כל העמים, כל הגויים. Но написано в 39 главе, что также он и накажет все остальные народы. Айом теология шела нуцри хошевет шеэлухим у мааниш рак Исраэль. И сегодня христианская теология по всему миру говорит о том, что Бог наказывает только Израиль. Израиль ло тов, ло каха, вело каха, коль паам уманиш это ам, тамцит, ам ло беседер. И говорят, Израиль себя плохо ведет, и он такой нехороший, поэтому он постоянно наказывается от Бога. И суть всего этого — это плохой народ. Так думают. Они не читают эти пророчества, не размышляют о них. Что им будет, то это действительно ой-ва-вой. Арим на массу медамам катув. Горы будут просто таять и утопать в крови. Это страшное, страшное событие. Эти народы не думают о своем наказании абсолютно. Спасибо, что вы так много говорите о нас. Я постоянно знаю и помню, что мой народ, он постоянно не слушался Господа. Забыть мне это уже никак не дают. Я говорю спасибо. Это постоянно меня держит в бодрости. Это меня мотивирует, что я должен меняться. Но я задаю вопрос, почему вы так уверены, что у вас все в порядке? О вас-то написано, что вы восстанете против Господа и против Его помазанника. Написано «все народы». Все, значит, все. Не только исламские государства. А что очень интересно еще? В этих стихах мы не находим никаких союзников Израиля в войне Гога и Магога. Нет союзников. Только Господь. Только Святой Благословенный имя Его, только Он наш союзник. Еще немного мы останемся совсем одни против всего мира, который хочет воевать против нас. Но спасибо Господу, что Господь Саваоф, Он с нами. Невиим омрим иткцбу бияхат вани ягид лахем машу. И пророк говорит, они соберутся вместе, я им скажу кое-что. Зе маше катув. Написано. Анахну руим и пасук 28. 28 стих мы смотрим. Бегаглоти отам эльгагоим. Рассеяв их между народами. Галут шелану умилугим. Наше рассеяние это от Господа было. У манишутану умиламедутану. Он наказывает нас, он научает нас. Кмо аба шело эхпатлу бен шело. Шехпатлу бен шело. Как отец, который заботится и переживает за своего сына. Наказывает его, чтобы он стал лучше, чтобы он изменился. И Бог говорит, подождите. И опять соберу их в землю их. То, что произошло 69 лет назад. На протяжении истории человечества, что такое 69 лет? Это мгновение. Но постепенно кость приблизилась к кости, выросли жилы, басар, плоть наросла. Мошая медубар башабат чавар, лифны кама, 70 шана по ая 25,000 יהודים רק. И как в прошлый шаббат мы говорили, что 70 лет назад здесь, 80 лет назад, было здесь около 25 тысяч евреев. היום 5.5-6 миллионов, אני חושב, יהודים. Сейчас 5.5-6 миллионов евреев в Израиле. מספר גודל, זה בשר. Это мясо, которое нарастает, цифры растут. וגם הוא מתחיל להכניס לתוכנו רוחו. И Господь начинает вдувать свой дух в нас. אז אנחנו כבר כינסנו באדמתנו. Поэтому мы уже собрались на нашей земле. ואחר כך תראו מה כתוב. ולא אותיר עוד מהם שם. Дальше читаем, что написано, и не оставлю уже там ни одного из них. Нигмар галут. Зеу. Закончилось рассеяние. Все. ועכשיו פסוק 29, זה חשוב, חשוב ביותר לנו. И сейчас самый главный стих, 29. ולא אסתיר עוד פני מהם. И не буду уже скрываться от лица, и не будут они уже скрываться от лица моего. И не буду уже скрывать от них лица моего. Авину шебашамаем уая мастир панав мямену мпне ше айну товим ба пшаим ба авунот. И это значит, что Бог, Он закрывал лицо свое от нас, так как мы утопали в грехах и беззакониях. Авал уя ниш отану. Но Он наказал нас. ועכשיו הוא אומר תחזורו עכשיו אנחנו נדבר. И сейчас он говорит: "Теперь вернитесь, и мы поговорим с вами". עכשיו אני אשפוך את רוח שלי. Сейчас я излью свой дух. זה חידוש. Это обновление. אבינו שבשמיים ומחדש עמנו, כמו בתקופה של כתבי הקודש, אותו הדבר. Господь обновляет наш народ, как во времена священных писаний происходит то же самое действие. Ведь אנחנו קוראים כתבי הקודש, אנחנו צריכים להבין שאנחנו גם חיים על הדפי כתבי הקודש, על הפסוקים האלו. Когда мы читаем священные писания, мы должны понимать, что о нас тоже здесь написано. זה התקופה שלנו. Это наше время, время, когда мы живём. ושוב פעם אני אומר, אין לי תשובות. Еще раз хочу подчеркнуть, у меня нет четких ответов. אבל זו התמונה. Но это общая картина. בדיוק, תמונה כללית. זמן אחרון, קץ הימים. Последнее время, кончина века. גויים רגשים. Народы, они взволнованы. אנחנו, לא יודע איך אתם, אבל אני מדי פעם אני שומע, מה אתם חושבים, שאתם יותר טוב, אתם זה, וכל הזמן עושים השוואה. Если вы нет, то я иногда слышу, что вы лучше других, что вы себя так о себе возомнили. מה זה, זה לא קינה? Постоянно чувствую сравнение, разве это не зависть? אני אומר לא, פשוט אני אומר שאנחנו גם... אנחנו גם קיימים ויש לנו תנאים עם אלוהים, כל הדברים, לא רק אצלכם. Я говорю, нет, просто у нас тоже есть отношения с Богом, мы тоже существуем на этой земле. ומה מעניין, עלינו כתוב בשם ישראל. Но дело в том, что о нас написано конкретно Израиль. וכל הגויים זה כל הגויים. А все народы пишется как все народы. יש פה כמה מדינות שבמספר, כן. Есть несколько стран, которые упоминаются, да. אבל לא כולם. Но не все. ומה שכן מאוד חשוב להבין לנו. Но что да, очень важно нам понять и осознать. למה אלוהים יהיה יחד איתנו, אתם יודעים? Почему Бог будет вместе с нами, вы знаете? בקץ הימים. Последнее время. פה כתוב... שהוא ישפוך את רוחו. Здесь написано, что он изольёт дух свой. ושפכתי, כתוב בעבר. И излил я, написано в прошедшем времени. עוד לא הגענו. Еще мы не дожили до этого. Баавар катув. Но написано уже в прошедшем времени. Что мы речь за ие батуах. Это значит, что это точно произойдет. Шафахти от рухи аль бейт Исраэль. И излил я духа своего на дом Израиля. Им нишпах алейну эт руах ха-кодеш. Матем хошвим. Ам шелану ло евхе коль шевет башевет. Моше катув ба нави Захария. Как вы думаете, если на Израиль изольется Дух Святой, не будет ли он плакать колено каждое отдельно, как написано в книге Захарии? Ну, захшав товар мёд хашув. Теперь очень важная вещь. Диврей ямим. Это книга Паралипоменон. Тетвав. Второй Паралипоменон, 15 глава. Ветелифны аса вьомер ло. Шемауни аса веколь Яхуда убиньямин. Они хаке. Диврей ямим. Перек 15. Второе Паралипоменон, 15 глава. Муханим. Готовы? Диврей ямим. Бет. Второе Паралипоменон. Перек 15. 15 глава. Пасук 2. Второй стих. Эмца шеля пасук. С середины стиха. Зя сиба, мипней ше анахну нацлиях ба милхама ахруна. Это причина, почему мы сможем победить последнюю войну. Адонай иммахем бигьотхем имо. Господь с вами, когда вы с ним. Мерега ше Элохим ишфохет рухо литоха ам. В тот момент, когда Господь изольет Дух Свой на народ, коля ам нахзор бачува. Весь народ покается. И мы будем вместе с Господом. Зот омерит, что Он будет яхад иману. И это значит, что Он будет вместе с нами. Нахон? Так? Не дебарти лифны ми спар швот им бен адам ихад ми река ортодокси? Несколько недель назад я говорила с одним человеком, с религиозным ортодоксальным фоном. Мы говорили около 2-2.5 часов. Я, конечно, говорила ему о том, что нужно верить, что Ишо является Мессией, это центр всего. כן, והוא אמר, למה שאני צריך לקצר את עצמי? יכול להיות אתה משיח, יכול להיות מישהו משיח. איך לדעת מי? И он сказал, почему? מה אתה מצמצם הכל, כל התמונה? ואם אני טועה, הוא אומר. Почему ты сокращаешь всю картину? Может, ты мессия, может, кто-то мессия. То есть неизвестно. ואמרתי, כן, בסדר, לפי הנבואות אפשר לבחון את זה. Я говорю, хорошо, но по пророчеству можно это все проверить. И все вещи, которые сказаны о Мессии, это не что-то, что под властью человека. Геном, шама уовер, талих шела, дарут, барега шеу и таер, уолех леганеден. Умер кен. И по иудаизму еврей, если он в чем-то ошибся, то в наказание ему положен ад. Попадая туда, он постепенно очищается, и в итоге он попадает в небесное царство. Он сказал, да, так и есть. Тогда я сказал ему, ты же не знаешь, что написано в Новом Завете. В Новом Завете написано, что не переходят с территории на другую территорию. Это сипур авур Лазар в Ашир шемет беото йом. И это история о богаче и Лазаре, которые умерли в один день. אז אמרתי לו, עכשיו תראה מה קורה. Я сказал ему, теперь смотри, что происходит. אם אני טועה, Если я ошибаюсь, ואני מאמין שישוע הוא המשיח, и я верю, что Иешуа является Мессией, אז Элохим יטהר אותי בסוף, ואז אני עובר לגן עדן. То Бог меня накажет, очистит, и в итоге я попаду в Царство Небесное. לפי מה שאתה מסביר לי. По тому, что ты мне говоришь и объясняешь. Он говорит, да, так и будет. ואני אומר, אבל לפי מה שאני אומר לך, אם אתה טועה, אין לך יציאה. אתה נכנס לנצח. Но потому что я говорю тебе, получается, что если ты ошибся навсегда, и нет возможности изменить вечности уже что-то. אז אני אומר, למה אתה מקצר כל כך דרך? תרחיב אותו. Говорю, получается, как бы ты сокращаешь этот путь, надо чуть-чуть шире смотреть. ומה הוא אמר לי? И что он сказал мне? שיבוא משיח. Когда придёт Мессия? אני אתפלל לו. Я буду молиться ему. והוא יקבל אותי. И он меня примет. ואם הוא ישועה? Если это Иешуа? אין בעיה. Не проблема. זה בדיוק מה שכתוב בנבואה, שכל שבט יבחה ויתחילו. מאוד מעניין, נכון? То, что написано именно в пророчестве, что Иешуа придёт, и каждое колено будет плакать и каяться отдельно. והם יתפללו. И будет молиться ему. אז אמרתי, יש רק בעיה אחת. Я говорю, теперь одна проблема только. אם אתה תלך לעולם חה לפני שהוא יגיע, אתה בבעיה. Умрёшь до того, как он придёт, у тебя проблема. אתה צריך היום להחליט. Ты должен сегодня принять решение. והוא אמר בסוף שמאוד מאוד סקרנתי אותו בשיחה. И он сказал в итоге, что очень заинтересовал его этим разговором. ובאמת היה שיחה ארוכה. И действительно был длинный разговор, и было о чём подумать. עם שלנו הוא, הוא, הוא מוכן, הוא מוכן ברוב המספר לקבל רק שזה יבוא. אנחנו כמו בפתח פשוט עומדים היום. Большинство нашего народа на самом деле уже готово принять, только бы вот он пришел. Это уже вот-вот. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות כאן, בישראל, באדמתנו, יחד עם עמנו. Поэтому мы должны понять, что мы должны находиться здесь, среди своего народа, здесь, на этой земле. И дай Бог, чтобы все евреи, они совершили алию сюда, в Израиль. Так как это самое безопасное место для евреев. Самое безопасное. Почему? אם אנחנו עם השם, אז הוא יחד איתנו, באדמתנו. Если мы с Господом на его земле, то он точно с нами здесь. ואנחנו עם שלו. И мы его народ. עוד פעם אני אומר, זה לא לימוד, זה רק שאלות. היום דרשה זה שאלות. למה רגשו גויים? И еще раз напоминаю, сегодняшняя проповедь это не ответы на какие-то вопросы. Это вопросы и размышления, от чего взволновались народы. То, что для меня сегодня важно понять, это в какой период я живу. И отсюда, естественно, уже будет вытекать все остальное в будущем. Пусть Господь благословит нас. Аминь. בוא נקום ונתפלל בבקשה. Давайте встанем и помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מברך אותנו והחזרת אותנו למדינה שלנו. Отец наш Царь, спасибо тебе за то, что ты благословляешь нас и вернул нас в землю нашу. אנחנו מתפללים עבור עם ישראל שכולו יחזור בתשובה מולך. Мы молимся тебе за весь еврейский народ, чтобы он покаялся перед тобою. Бачем Иешуа Машиах. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь.